Увидев оружие, Света попятилась. «Ты ненормальная!» Она всхлипнула. «Где мой отец?» «Вы сами не даете мне сказать и слова», — усмехнулась Мария, играя пистолетом. «Ваш отец сейчас в коме, но пока может дышать самостоятельно. От вас зависит, дам ли я вам противоядие, то есть возможность спасти его. Если же вы откажетесь мне подчиняться, у него произойдет инсульт. Сначала откажут ноги, а потом наступит паралич дыхательных органов. Если у вас мелькнули мысли, что полиция захочет расследовать его смерть, то напрасно. Через 3 часа лекарство распадается в крови, и любой эксперт скажет, что Воронцов скончался от естественных причин». Света нервно сглотнула, и на длинной шее заходил кадык. «Что нам нужно сделать?» — спросила она, глотая слова в сильном волнении. «Просто отказаться от наследства папаши», — просюсюкала Мария. «Согласитесь, в жизни должна быть хотя бы какая-то справедливость. Вы уже попользовались его богатством. Дайте это сделать мне». Девушка кивнула, тяжело дыша. «Хорошо. Виталик, мы ведь подпишем все, что она хочет, правда?» Громов скривился, будто ему в рот сунули не дольку, а половину лимона. «Ты ей веришь?» «Только мы это сделаем, она тут же убьет нас. Честно говоря, я вообще не понимаю, почему она сразу не отправила нас следом за Гулей. Получить наследство таким образом значительно проще. Значит, в наших расписках кто-то нуждается. Что ж, подождем. Поторгуемся». Лицо Марии, еще недавно поражавшее спокойствием, исказило злостью. «Я не хочу крови», — проговорила она и дрожащей рукой направила на них пистолет. «Ваша домработница виновата сама. Она набросилась на меня, и я просто-напросто защищалась». «Хорошо. Пусть так». Виталий потихоньку подходил к ней. «Откровенность за откровенность. Скажи, где наша настоящая сестра? С ней-то что вы сделали? И какие драгоценности спрятаны в старом доме?» Уголок рта лже-Мари задергался. «Ваша сестра? Разве это не я?» «Ты прекрасно знаешь, что нет», — ответил Громов. «Ни о какой вашей сестре я не знаю», — Мария описала пистолетом круг в воздухе. «А еще я не знаю ни о каких драгоценностях. О чем ты говоришь?» «Я подслушал твой разговор с приятелем», — признался Виталий. «Почему вы уверены, что драгоценности в дедовском доме?» «Он всегда категорически это отрицал». Девушка замотала головой. Аккуратная прическа разлетелась вдребезги, как хрустальная ваза, и она снова походила на простую деревенскую девчонку, старавшуюся подражать красавицам из высшего общества, как говорят, из грязи в князи. «Понятия не имею. Но мы теряем время, мои дорогие. Будем писать расписки». «Виталик, давай», — умоляла его Света. «Там наверху умирает наш папа». «Это не спасет ни нас, ни Вадима Сергеевича». Громов вдруг неожиданно бросился вперед и вырвал пистолет из рук Марии. Сильный удар, и она лежала на ступеньках. «Вызывай полицию и скорую!» — крикнул он Свете, а сам, перешагивая через 2 ступеньки, помчался на 2-й этаж. Слабый, но твердый голос, раздавшийся будто ниоткуда, остановил его. «Там нечего делать. Быстро крикни сестре, чтобы никого не вызывала». Виталий будто врос в землю, увидев девушку в коротком белом халате с белым тюрбаном на голове. Бледное лицо почти сливалось с тюрбаном. Короткий халат не скрывал очень худые ноги с острыми коленками. Она напоминала привидение, И Громов невольно отступил назад. Света, разглядев ее, опустила руку со смартфоном. В руках у незнакомки тоже был пистолет. «Вы хотели видеть свою сестру?» — усмехнулась она. «Что ж, давайте знакомиться, ребята». «Это я, настоящая Мария Собченко. Впрочем, какая разница, раз мы видимся в первый и последний раз?» «Вы нас убьете?» Светлана качнулась и упала бы на паркетный пол, если бы Виталий вовремя не подхватил ее. «Осторожно, смартфон!» Голос Марии не менялся, он оставался таким же ровным и равнодушным, словно говорил не человек, а робот. «Он нам сейчас понадобится. Сестричка моя, звони своим приятелям, которые так вольготно расположились на даче вашего деда. Ох, простите, и моего за компанию. И прикажи немедленно убираться. В противном случае мои друзья их перережут, как кур. В отличие от этой дуры». Девушка тронула ногой еще бесчувственное тело Маши, если это было ее настоящее имя. «Кровь меня не пугает. Я медсестра, и мне часто приходилось с ней работать. Но лишнее кровопролитие не нужно никому. Так что поторопись, сестричка». Света смотрела на нее, как завороженная. Наверное, так смотрит кролик на удава в последние мгновения своей жизни. Поднеся смартфон к уху, она быстро проговорила просьбу Марии и отключилась. Новая сестра выдавила что-то наподобие улыбки. «Умница!» «Ты нас убьешь?» — вставил Виталий, наблюдая ее манипуляции с оружием. Лихо же она взводила курок. И где только научилась. «Но у меня тоже пистолет, и стреляю я быстрее». Она крякнула, как утка, довольная сытной кормежкой. «В вашем пистолете нет патронов. Машка Агапова, моя придурочная тезка, не умела обращаться с пистолетом. Пришлось подстраховаться». «Значит, убьешь», — повторил Громов, отбрасывая оружие, как ненужную игрушку. «Разумеется», — спокойно отозвалась Собченко. «И эта дура к вам присоединится. Она мне тоже не нужна». «Но она обещала», — прошептала Света, побледнев. «Она нам обещала. Поэтому я и появилась на сцене». Девушка скривила тонкие губы. «Мне надоело слушать ее бред». Маша номер два вдруг заворочилась на ступеньках и, сев, потерла глаза и ушибленную голову. Увидев подельницу, державшую пистолет, она заморгала. «Машенька, они обещали мне выполнять все наши действия. Может, не нужно убивать?» «Интересно, что ты предлагаешь с ними делать?» Сводная сестра помахала пистолетом. «Они напишут расписки, что отказываются от наследства. Мы их где-нибудь спрячем до лучших времен. А потом, получив деньги и найдя ценности, уедем, и нас никто не найдет», — умоляюще проговорила Агапова. Собченко покачала головой. Виталию показалось, что тонкая беззащитная шея с синими жилками сейчас переломится. «Только идиотка может предлагать такой план». Белое лицо Марии чуть порозовело. «Чтобы получить все, наследница должна остаться одна. Это я, и другое не обсуждается. Но трупы... Куда мы денем трупы?» Глаза Черносливы расширились от ужаса. Сводная сестра хмыкнула. «Мы закопаем их в ближайшем лесу, так, чтобы никто никогда не отыскал», — пояснила девушка. «Через полгода я вступлю в наследство. До этого продам ценности и, наконец, вылечусь. Вы не знаете, как страшно думать о том, что можешь умереть в любую минуту». Теперь равнодушное выражение ее лица словно слезала собака, и на него будто надели маску злого сказочного существа — искривленный, искаженный рот, горящие глаза, подергивавшиеся, как у коня, ноздри тонкого бледного носа. Как страшно, потому что у тебя нет такой безделицы для вас, как деньги. Врачи предлагают тебе сотни вариантов, а ты не можешь выбрать, все из-за проклятого бабла. «Но отец вылечил бы тебя», — встряла Света. «Теперь, когда анализ ДНК, наконец, расставил все по своим местам, ты должна почувствовать себя частью нашей семьи. Мы согласны дать тебе на лечение столько, сколько надо. Хочешь, мы с братом напишем расписки, и все достанется тебе. Полиция ничего не узнает. Но ты тоже сделай то, что обещала твоя подруга. Верни нам живого отца». «Она права», — поддержал сестру Громов. «Кстати, если в доме деда действительно много лет хранились какие-то ценности, забирай их себе. Судя по всему, они не принесли счастья ни деду, ни нашей семье. Только скажи, я сгораю от любопытства. Что это за ценности?» «Если бы ваш дед был жив, он вспомнил бы, как приказал убить мою прабабку и еще нескольких человек, потому что они владели драгоценностями, стоившими немалых денег. Самое печальное, что моя прабабка и остальные отдали их ему, чтобы сохранить жизни своим близким, однако он расправился с ними. Я нашел письмо деда, которое он почему-то не отправил», — проговорил Виталий как можно мягче, чтобы эта ненормальная больная девица, пусть даже и его сестра, ненароком не выпалила из пистолета. Он писал кому-то про драгоценности и уверял, что у него их нет. Он не отправил его потому, что не знал адреса, — объяснила Мария, крепче сжав оружие. «Правда, если бы Воронцов захотел, то отыскал бы родственников в Годлевской. Моя бабушка одно время играла в театре и ездила с гастролями по стране. Однако он этого не сделал. Но если...» Рот Марии скривился еще больше, ей надоедала вся болтовня. Пистолет уперся в грудь Виталия, и он инстинктивно зажмурил глаза, надеясь, что она не промахнется и избавит его и Свету от лишних мучений, когда за спиной раздался громкий голос. «Бросай оружие!» И Собченко стала разворачиваться. Громов схватил Свету за руку и толкнул под лестницу. Раздался выстрел. Что-то грохнуло на пол с таким грохотом, будто обвалился потолок. «Громов, выходи!» Раздался бас Майстренко. И вскоре Громила заглянул под лестницу. «Теперь вам ничего не грозит». Виталий вышел на середину комнаты. По счастью, Майстренко умел стрелять, и Мария, не убитая, а раненная в ногу, корчилась на полу, обогряя паркет кровью. Маша Агапова сидела на лестнице, дрожа будто от холода. «Скажите спасибо каким-то парням», — пробасил оперативник. «Вроде друзьям твоей Светки. Она позвонила им, чтобы они срочно уехали из дома и бросили все, и это показалось им подозрительным. На всякий случай они сделали звонок в отдел, где, как помнили, когда-то работал ее брат, то есть ты. Поначалу мы решили проверить дом твоего дяди. И не ошиблись». Он кивнул на Машу и Марию. «Что это за дамочки? Почему эта бледная немочь хотела вас убить?» «Она наша сводная сестра». Теперь Света выбралась из угла. «Захотела стать единственной наследницей. А это ее временная заместительница, лжесестра». Оперативник потер покатый, как у первобытного человека, лоб. Он не отличался особой сообразительностью. «Без 100 граммов, я вижу, тут не разберешься», — констатировал Майстренко. «Правда, одно я понял. У вас вдруг прибавилось родни, пожелавшие прикарманить ваши денежки. А где же ваш папа?» Света взмахнула руками, издала вопль и помчалась на второй этаж. «Скорую!» — крикнул Виталий, когда оперативники уже надевали девушкам наручники. «И как можно скорее! И выбейте из нее формулу противоядия, иначе дядя умрет! Да, и еще пошли бригаду в Апрелевку! В доме моего деда тоже могут быть незваные гости!» Скорая приехала довольно быстро. Голос Майстренко произвел впечатление. Вадима Сергеевича, безжизненного, просто бесчувственное тело, почти труп. Слава богу, врач уверял, что он дышит. Увезли сразу. Машина включила сигнализацию, информируя о том, что везет тяжелого больного. Света поехала с ним, а Виталий отправился в дедовский дом на своей машине. Оперативники обещали, что обязательно пришлют подмогу. Сами же повезли Собченко и Агапову в отдел. Немного придя в себя от пережитых волнений, Маша Агапова разревелась и клятвенно уверяла, что ни при чем, что есть какая-то запись, хранившаяся в ее родном доме в Приморске, которая расставит все точки над «и». Однако ее почти не слушали. Проводив глазами скорую и полицейскую машины, Громов который раз за сегодняшний день запрыгнул в своего верного друга и помчался в Апрелевку. Как назло, на перекрестке скопилось много машин из-за какой-то пустяковой аварии, но водители не разъезжались, ждали ГИБДД, поэтому автомобили просачивались на свободную дорогу тоненькой струйкой. Виталий выругался, от волнения несколько раз хрустнул пальцами и развил необычайную скорость, когда, наконец, удалось вырваться на свободу. Больше дорога не преподносила сюрпризов. Может быть, Бог услышал молитвы, которые посылал ему детектив. Он понимал, что ребята его новой сестры — настоящие уголовники, для которых человек — мусор. А его жизнь — пустой, ничего не стоящий звук. Потлатые ребята не приходились ему родственниками. Они даже не претендовали на это. Наверное, и Тамара тоже. Но он хотел поспеть вовремя, чтобы уголовники не причинили им вреда. И чутье не обмануло. Когда он пришвартовался возле ветхого забора, вышел из машины и шагнул на участок, то с сожалением увидел дымящийся мангал, где догорали несчастные, несъедобные, обугленные куриные крылышки, раскиданный салат возле складного столика, поваленные стулья. Ни парней, ни Тамары поблизости не было. Но и тишины, пугавшей, обволакивающей, тоже не было. В доме слышалась какая-то возня, словно тысячи крыс повылезали из щелей и наслаждались брошенными амбарами с зерном, кладовыми и продуктами, оставленными хозяевами в спешке. Крадучись, будто кошка, Громов пробрался на веранду и стал осторожно приоткрывать дверь. На его удивление она открылась неожиданно резко. Ударив его по лбу, перед глазами сверкнуло лезвие ножа, и хриплый голос прошептал. «Если пикнешь...» Сильные руки втолкнули его в большую комнату. Порядок, наведенный Светой и Тамарой, разрушился непрошенными гостями. Их было всего двое, но это не помешало связать трех здоровых потлатых парней, которые теперь корчились в углу, как кули с мукой. Тамара, бледная, дрожащая, свернулась клубочком на диване. Вероятно, преступники решили, что она не причинит им вреда, и оставили девушку на время в покое. «Руки!» — хрипел за спиной непрошенный гость. Виталий машинально протянул руки, и Верзила, которого он когда-то застал за беседой со своей лжесестрой, связал их так сильно, словно пытался остановить артериальное кровотечение. Потом Верзила толкнул его на диван, к Тамаре, будто не осознавший, где она находится. «Сиди молча, если не хочешь отправиться за дедом». Стараясь устроиться поудобнее на старом диване, Виталий огляделся. Встретившись взглядом с бородатыми парнями, которые отвели глаза, он прислушался к звукам, доносившимся со второго этажа. Казалось, кто-то разбирал потолок, простукивал стены. Откинувшись на спинку дивана, жалобно заскрипевшего старыми пружинами, детектив закрыл глаза. «Потом они нас убьют», — послышался тихий голос Тамары. «Они не обещали, но я знаю». «И ты тоже знаешь, верно?» «Они не позволят уйти свидетелям. Мы же побежим в полицию, а это им не нужно. Ты согласен со мной?» Виталий чувствовал. Несмотря на вопросы и утверждения, Тамара ждет от него поддержки и попытался ее успокоить. «Подожди. Соберись силами. Мы должны что-то придумать, чтобы их перехитрить. Скажи, что они вам говорили?» Девушка поежилась. Видимо, воспоминания были не из приятных. «Они ворвались сюда. Откуда ни возьмись», — жалобно проскулила она. «Ребята не были готовы к такой встрече. Этим двоим удалось вырубить, а потом связать их. Мне приказали сидеть тихо. Я попыталась бежать, но Высокий выстрелил мне вслед, давая понять, что держит ситуацию под контролем. Пришлось вернуться». Она тихо заплакала, но продолжала говорить сквозь рыдания. «Они ищут какие-то драгоценности. Они сказали, что твой дед спрятал их в этом доме. Это правда?» «Не знаю», — вздохнул Виталий. «Впервые я услышал об этом от преступников совсем недавно. Мой дядя, Светкин отец, никогда не говорил ни о каких сокровищах. За 2 недели до всех событий мы с ним убирались в этом доме, и Вадим Сергеевич ни словом не обмолвился, что здесь могут быть спрятаны драгоценности». «Жаль», — Тамара снова всхлипнула. «Может быть, знаете, где они находятся?» «Мы бы умерли быстрее», — продолжил за нее Громов. «Моли Бога, чтобы эти уркаганы здесь подзадержались. Как только в их грязные руки попадет шкатулка или еще какой-нибудь футляр, где спрятаны ценности, они тут же убьют нас». «Господи!» — Тамара сжала кулачки. «А я помолюсь о том, чтобы поскорее приехали мои коллеги», — шепнул Виталий. «Они знают, что я их жду». «Так где же они?» Тамара хотела еще что-то добавить, но снова съежилась, увидев, как один из бандитов спускается по лестнице. Лезвие ножа сверкнуло в лучах заходящего солнца. «Нашел или нет?» — мелькнуло в голове Громова. Равнодушное грубое лицо бандита ничего не выражало. Он присел на пластмассовый стул рядом с диваном, поигрывая оружием. «Парень! Мы у тебя загостились!» Его голос хрипел, как старый граммофон. «Нам пора! Нас ждут неизведанные дали!» «А я вас и не держу!» — буркнул Виталий. «Катитесь колбасой из моего дома!» Верзила усмехнулся, показав гнилые зубы. Наверное, в тюрьме, где он коротал время, был плохой стоматолог, если вообще был. «Если мы отсюда уйдем, то только с цацками», — заверил он. «Машка сказала, что они спрятаны в доме. Ты нас очень обяжешь, если подскажешь, где конкретно их искать». «Ты идиот», — хмыкнул Виталий. «Выходит, мы с дядей знали про ценности, но до сих пор не взяли их? Напряги то, что у тебя осталось на месте мозгов. Их бы давно здесь не было. Дед никогда не рассказывал нам о них. Неужели он собирался унести эту тайну в могилу? Вряд ли. Он любил сына и внуков и наверняка желал им обеспеченного будущего. Почему же тогда ничего не сказал про цацки?» «Ответ очевиден. Их не было. Никогда не было. Понимаешь? Интересно, почему Мария решила, что они здесь?» «Ей сказал человек, который видел, как дед прятал их в доме. «В таком случае лучше поговорить с ним». Верзила тупо смотрел на Виталя, словно не верил своим ушам. Детектив разложил все по полочкам. И не видеть логики в его словах мог только дурак. Бандит почесал редеющий затылок, шумно высморгался на пол и произнес. «Но Машка рассказывала, что твой дед все отнял у ее прабабки и у тех, кто владел хотя бы одной ценностью из черного чемодана, а потом организовал убийство трех человек, которые много знали. Следовательно, сокровища у него, и они могут быть спрятаны только здесь, потому что проклятый НКВДист сам строил себе жилище и никого сюда не пускал». «Не любил гостей», — поправил его Виталий и улыбнулся. «Слушай, хочешь — верь, хочешь — нет, но я никогда не слыхал о черном чемодане. Может, введешь курс? Мне станет понятно, что вы ищете». Уркаган снова высморкался, растер комок слизи грязным ботинком и пробубнил. «Когда на Крым наступали немцы, сотрудники Керченского музея вывезли сокровища, самые ценные из которых когда-то принадлежали древним готам, в черном чемодане. Я не особо слушал эту историю. Меня интересовали цацки. Потом чемодан попал к партизанам. Существует версия, что начальство партизан разграбило его. Когда их окружили немцы, командир погиб в бою, а комиссар отдал сокровище своей любовнице Годлевской, прабабке Собченко. И той удалось выйти из окружения. Потом, после войны, всех оставшихся в живых и имевших какое-то отношение к пропаже сокровищ, вызвали в НКВД. Твой дед был слишком молод, но ему поручили заняться этим делом. Что они со своим начальником написали в отчете, я не знаю. Но уверен, что они решили присвоить сокровища, пообещав отпустить всех и закрыть дело. Да, они отпустили свидетелей в обмен на драгоценности и молчание, задумав в скором времени расправиться с ними. Твой старик не предусмотрел. Тогда не предусмотрел, что Годлевская и ее приятели могли рассказать об этом своим близким. Так оно и случилось. Годлевская открыла тайну своей дочери, бабке Марии. А потом свидетели погибли. Громов кивнул с пониманием. «Значит, дочь Годлевской и раскрутила дело». Верзила пожал широченными плечами. «А вот это мне неведомо. Знаю, что мы просто исполнители, которые получат свою долю и которым хорошо заплатят. У Машки нет денег, чтобы взять на себя все расходы. Думаю, тут замешаны другие родственники бывших партизан. Впрочем, мне на это глубоко наплевать». Его рот оскалился, как у хищного зверя. Что-то человеческое, на миг промелькнувшее на его лице, когда он рассказывал о сокровищах, исчезло. Перед Виталием снова сидел уголовник, прошедший огонь, воду и медные трубы. «Слушай, парень, а ведь я с тобой заговорился», — будто спохватился он. «И вполне возможно, ты водишь меня за нос». «А вот мы сейчас это и проверим». Другой уркаган, пониже ростом и поплотнее, тоже в наколках спускался со второго этажа. «Что, если мы немножечко попытаем его?» «Немножечко. Это сначала отрежем ухо, потом кончик носа, потом отрубим палец. Говорят, при таких пытках человек испытывает страшную боль и молит, чтобы его скорее убили. Мы пойдем бедняге навстречу только тогда, когда выведаем, где, по его мнению, дед мог спрятать сокровища».